«То значит, что это из-за того, что мы обсуждали пророчество?» – спросил Бобби. «Скорее всего», – кивнул Гарри, открыв дверь и пропуская друга внутрь магазина. «Как говорит папа, тебе нужно смелее высказывать свои предположения. Так что не скорее всего, а точно. Иначе таких зверюк не послали бы за нами. Чем я могу вам помочь?» К парням, улыбаясь, подошла девушка-продавец. «Два самых дешевых шарфа и одну куртку», – Гарри указал на Бобби. «Вот на него». «Что, а тебе?» – удивился Бобби. «А я сниму свою куртку и останусь в худи. Давай, не теряем время. Гарри, я не мог не заметить, что все твои рассказы обо мне заканчиваются на сентябре», – сказал Бобби, разглядывая с плохо скрываемым восторгом косой переулок. Начавшийся мелкий дождь никак не портил его настроение. «Как так?» – «Ну», – замялся Гарри, поправляя шарф, который прикрывал ему рот. «Дело в том, что я не слишком часто тебе писал, пока учился, и я ничего тебе не рассказывал о пророчестве или о том, что происходило со мной в школе. Почему? Ты же должен понимать, моих сов могли перехватить, и эти сведения могли стать известны другим, да и из тебя могли вытрясти все, что я бы тебе рассказал. Мда, хотя, тут ты не скрываешь от меня информацию», — Бобби со всей силы шлепнул Гарри по спине. «Неужели ты думал, что я кому-то могу разболтать? Не надо говорить, что я тебе не доверяю. Это не так, просто у магов есть много инструментов, чтобы заставить кого угодно раскрыть все свои секреты. А тут никто не знает, что нас что-то связывает. МММ, ага», — завидев красивую девушку, которая раздавала листовки у одного из магазинчиков, Бобби пошел в ее сторону. «Что, ты куда?» — Гарри недоуменно направился за другом. Девушка улыбалась и пыталась заговорить с каждым скучающим прохожим. «Не пропустите невероятную возможность заработать», — крикнула она вслед стремительно убегающему от нее мужчине. «Тетя Клея щедро платит своим сотрудникам». Увидев, что к ней подошли парни, девушка приободрилась и набрала побольше воздуха в грудь. «Не ищете ли вы работу, а юные маги? Тетя Клея нуждается в бесстрашных людях, которые готовы ловить мясных цикад в дальних и экзотических странах. Также наша компания ищет магов, которые согласны собирать грибы в подземельях под Лондоном. И все это будет хорошо оплачено. Вы сможете поработать на компанию, которая производит лучшие солнцезащитные шторы на рынке и новый вид летучего пороха». Улыбаясь, девушка протянула парням листовку, на которой были движущиеся яркие картинки. «Ах, как вам не стыдно?» К ним подошла крупная женщина в помятой мантии. «Летучий порох стоит у Литпор всего 2 сикля, а вы решились взяться подделывать его. Я просто обожаю ваши шторы, но это выходит за всякие границы. Наша формула летучего пороха ничуть не хуже, чем у Литпор». Девушка резво отбивалась от нападок женщины в мантии. «Вы можете попробовать и сами. Не желаете ли бесплатный образец?» «Да вот еще чего», — возмутилась та. «Не хватало мне попасть в святого Мунга после вашего пороха, сделанного из помета дракона». Многозначительно фыркнув, скандалистка пошла по своим делам. «Так что, не заинтересованы?» — спросила девушка парней. «Да, очень заинтересованы», — обольстительно улыбнулся Бобби и взял в руки листовку. «Скажите, а как вас зовут?» «Ой, да пошли отсюда!» — Гарри схватил Бобби за рукав и потащил за собой. «Нет времени на это. Эй, она могла бы стать будущей миссис Мортимер», — возмущенно прошептал тот. «Не в этой жизни», — Гарри закатил глаза. «Пошли, ты побудешь в зоомагазине, пока я встречусь с Ридглом. О, зверушки, это интересно». Бобби и Гарри зашли в зоомагазин. Никаких змей в клетках там больше не продавалось. Одни скучные совы, жабы и кошки. «Значит, тут ты купил своего говорящего ужа?» — спросил Бобби, в очередной раз поправляя неудобную куртку, которую Гарри заставил его купить. «Ага, но сейчас его тут нет», — отозвался тот, разглядывая через окно магазинчик напротив Гринготтса. «Жаль, Ридгла нигде не было видно. Ладно, я пошел, а ты пока никуда отсюда не высовывайся и жди меня», — сказал Гарри. «Окей, мой командир», — Бобби шутливо отдал честь. Отмахнувшись, Гарри вышел из зоомагазина и пошел к месту встречи. Дождь стал лить еще сильнее. Управляя стихийной магией, Гарри стал отбрасывать от себя капли воды. Со стороны это выглядело так, будто над его головой, словно зонтик, завис невидимый купол. Возле магазинчика, где Гарри договорился встретиться с Ридглом, лежал такой же каменный блин, как и тот, что он уже видел в Румынии. Желаете быть на страже порядка, или, может, всегда хотели стать поисковиком-артефактором, вещал благозвучный женский голос из блина. Если вы достигли ведьмовского совершеннолетия, то обращайтесь к рекрутеру в Министерство магии по адресу. Гарри не мог поверить своим глазам. Над блином зависло объемное изображение Дамблдора и Трелани. Профессор прорицаний была живее всех живых и мягко улыбалась. На ее руке блистал браслет с голубыми камнями. На груди у Дамблдора была уже знакомая оранжево-красная брошь. Да это же диадема Кандиды. Поразился Гарри украшению на руке у Трелани. Концы диадемы были плотно сжаты внахлёст так, чтоб не спадать с ее запястья. Орден Феникса ждет вас. Советник министра Альбус Дамблдор и хранительница зала пророчеств Сивилла Трелани всегда рады пополнению в своих рядах. Разрывался от счастья женский голос. А сейчас важное объявление. Разыскивается опасный преступник, который 7 января напал на двух магов из Ордена Феникса в Хаксмиде. Над блином зависло изображение Гарри в красном шарфе, и хотя лицо ниже носа не было видно, шрамы и очки выдавали его с головой. Образ Гарри исчез, и над блином появилось изображение волшебной палочки, которая постоянно вращалась. «Да черти бы вас побрали!» – простонал про себя он. Также им была украдена волшебная палочка. «Если вам что-либо известно об этом человеке, сообщите». Внезапно Гарри почувствовал, словно кто-то влез своими руками ему в живот. Ощущение было не из приятных, будто недалеко запустили гоминум ревелия, только в разы противнее. Гарри осмотрелся по сторонам. Неприятное ощущение, как кто-то копается в его внутренностях, пропало так же внезапно, как и появилось, но он сразу же почувствовал, как с помощью легилименции пытаются прочитать его воспоминания. Когда Гарри зашел в косой переулок, он поднял окклюментные щиты, поэтому неизвестному магу ничего интересного не досталось. Повернувшись в сторону Гринготтса, он сразу увидел толстую темно-бордовую нить, которая шла от невзрачного мужчины в костюме тройки, разглядывающего витрину магазина. Прячась под зонтом от дождя, тот, кажется, ничем не интересовался, кроме как товарами на полке. Гарри показал незнакомцу воспоминания, как он подходит к нему и толкает его в витрину, разбивая тем самым стекло. Мужчина тут же разорвал контакт. Повернувшись в сторону Гарри, он, не выказывая удивления, подошел к нему. «Так-так, юное дарование, смотрю, ты время зря не терял», — ухмыльнулся Реддл. У мужчины были короткие кудрявые волосы, горбатый нос и тонкие усики. Он ничем не напоминал те колдографии, которые были в газетах. «Что вы имеете в виду? Ну как, ты тут всего лишь неделю, а уже успел оттоптать мозоли советнику министра и его своре. У тебя талант», — Реддл легонько подкинул рукой конец шарфа Гарри. «Правда, он не распространяется на умение маскироваться. Не имеет значения», — Гарри поправил шарф на лице. «Как будем добывать диадему? Я не собираюсь тебе помогать», — Реддл с наслаждением наблюдал за замершим Гарри. «Вы же говорили, я лишь сказал, что мы встретимся и подумаем, как действовать далее. Вы не выберетесь отсюда без меня», — Гарри почувствовал, как начинает закипать. «Будто ты собирался меня забирать из этой жалкой имитации нашего мира и освобождать из диадемы там», — все напускное добродушие у Реддла испарилось. «К тому же у тебя на хвосте Орден Феникса. Мне не нужен такой балласт. Если я захочу, то диадему я заполучу своими собственными силами». Стараясь не показывать удивления от слов Риддла, Гарри замолчал. «Прощай, юное дарование. Волдеморт, остановитесь», — сказал Гарри на парсилтанге Риддлу, который уже развернулся и собирался уходить. «Без меня вам не выбраться. Я знаю, как работает диадема, а вы — нет. А-а, ты сделал свое домашнее задание», — прошипел Риддл, поворачиваясь обратно и также перейдя на парсилтанг. «Кто сказал, что я горю желанием выбраться из диадемы там? Это только ты так решил. А сейчас ты надеешься вытащить из меня какие-то сведения и думаешь, что я стану тебе помогать уйти отсюда. Информацией я делиться не собираюсь. А если хочешь уйти, то есть и запасной выход. Ты только скажи, и я подарю тебе Аваду Кедавру. Смерть тут может не гарантировать возврат обратно», — сказал Гарри. Он и сам обдумывал вариант, предложенный Риддлом, и решил, что к такому способу прибегнет только в самом крайнем случае. Если диадема перенесла сюда его разум, то самая простая возможность вернуться обратно, избавиться от привязки своего разума к этому телу. «Хах, так ты у нас боец», — рассмеялся Реддл. «Да, и вы не думаете, что лучше иметь меня на своей стороне. Малыш, ты мне не страшен. Напади на меня и увидишь, чего стоят твои мелкие фокусы», — веселился Реддл. Так что, если сказал А, то говори и Б. Гарри похолодел от ужаса. Ту же самую фразу он слышал и от Лжеяны. Вот видишь, Реддл неверно истолковал молчание Гарри. А теперь прощай. Это ведь ты убил моих родителей и хотел убить меня? Гарри отбросил всякие формальности. Ао, нельзя судить людей за те поступки, которые они не совершали, объяснял, словно учитель, Реддл. А я уж точно этого не делал. Я все это время был заключен в диадеме. Давай прекратим ходить вокруг да около. Гарри решил посмотреть, как Реддл отреагирует на идею Бобби. Настоящий Волдеморт возродился у нас там, после неудачной попытки меня убить. И я знаю, что ты, всего лишь его часть, привязанная к диадеме. Я все еще не слышу твое «п», мальчик, нахмурился Реддл. Помоги достать диадему, иначе я сам вернусь обратно и уничтожу все твои части до единой, пригрозил Гарри. Я знаю, что так ты себе обеспечил бессмертие, и я могу его у тебя отобрать. Реддл рассмеялся так, что у него затрясся зонтик в руке. Эх, малец, тебе меня не убить, задыхался от смеха тот. Знаешь, я бы с удовольствием на тебя посмотрел, когда ты поймешь, что я тебе не по зубам. Развернувшись, Реддл пошел прочь от Гарри, оставив его одного у каменного блина. Глава 28. Подземные работники. Ну что, как все прошло? Бобби тронул Гарри за плечо. Паршиво. И разве я не просил тебя оставаться в магазине и ждать меня там? Раздраженно спросил тот. Да, но я подумал, что ты уже с ним поговорил. Я видел, что к тебе подходил какой-то усатый франт, и радостным ты не выглядел. Значит, это был Реддл. Бобби сделал вид, что не обратил внимания на состояние Гарри. Так что он сказал, ничего важного, немного поколебавшись, ответил Гарри. Такой скользкий, что ни за что зацепиться. Он в совершенстве владеет умением замыливать глаза. Все равно, что мы и не разговаривали. Не могу понять, на черта он сюда приперся. Вы же договаривались встретиться, как это зачем? Недоумевал Бобби. Он не собирался мне помогать. Гарри чувствовал, что начинает терять терпение. Вот только не мог понять, кто его раздражает больше. Бобби, который не послушался и вышел из магазина, или Реддл, который пришел сюда только для того, чтоб наложить на него какое-то неизвестное заклинание и поиздеваться над его положением. Остается только надеяться, что мои толстые намеки на то, что он не знает, как точно работает диадема, дадут хорошие всходы. Как же бесит, подумал Гарри, искренне восхищаясь мастерством Реддла случайными фразами вводить в заблуждение. Неужели я действительно был настолько наивен, что ждал от него помощи? Как в «Звездных войнах», сказал Бобби, указывая на объемные изображения над каменным блином. Что, голограмма? Бобби с интересом слушал, о чем говорит женский голос. Это она про тебя, угу. Тогда какого черта мы все еще тут находимся? Лучше уйти отсюда. Да, да, пошли, кивнул Гарри. Кстати, ты, пока наблюдал за мной, не видел, что Реддл как-то незаметно указывал в мою сторону волшебной палочкой? Ну, когда он стоял возле витрины вон того магазина. Не, я обратил на него внимание только тогда, когда он к тебе уже подошел. Ладно, вздохнул Гарри. Он не чувствовал в себе никаких изменений, так что, возможно, заклинание, которое отправил в него Реддл, было какой-то разновидностью Гоминум Ревелия. Во всяком случае, ощущения были похожими. Гарри сидел на диване в гостиной у Бобби, перечитывая список, который составил. 1. Поговорить с Дамблдором и Трелани, убедить их дать мне диадему. Как это будешь делать, гений? 2. Поговорить с Бабой Ягой или Янной, обе должны быть тут живы. Может, получится что-то у них узнать? Доп. Они ничего не знают о событиях на зимних каникулах, но попытка не пытка. 3. Узнать, все ли в порядке с Дурмстрангом. 4. Найти Дурсли. Почему они больше не живут на Тисовой аллее? И где Гарри отсюда находился ранее? Оглядывая критичным взглядом пункты своих действий, он подумал, что если сразу направиться к Дамблдору и Трелани, то номер 3 и 4 могли бы мгновенно отвалиться за ненадобностью. Но была небольшая загвоздка. Дамблдор уже скрыл от него пророчество, так что Гарри ему не доверял. И пусть это был не тот же директор Хогвартса, что и у него там, стоило сначала самому разузнать все, что только можно. Что надумал? Бобби зашел в комнату, держа перед собой тарелку с нарезанными яблоками и грушами. С Дамблдором и Трелани мне надо будет в любом случае встретиться. Но меня уже ищет Орден Феникса, так что без объяснений они меня так легко не отпустят. К ним нужно будет идти в самом конце, когда я уже буду готов вернуться домой. Думаешь, у тебя будет достаточно времени для других дел? Надеешься, что Редбл не отправится за диадемой? Ни на что я не надеюсь. Он сказал, что если захочет, то добудет диадему и сам, намекая, что она ему не особо-то и нужна. Но я не верю ему. Думаю, он пытался меня запутать. Гарри покачал головой. Как и тем пассажем, что этот мир не настоящий. И зачем ему было так делать? Бобби упал рядом на диван и выхватил список из рук Гарри. Чтобы я потратил время, пытаясь понять, в чем искусственность этого мира. Ну, или чтобы я наломал дров. Ведь если принять за правду, что тут все не настоящие, то я бы мог действовать более агрессивно, не обращая внимания на последствия. Тогда уж точно меня искал бы не только Орден Феникса. Гарри откинул голову назад и уставился в потолок. А я, честно говоря, не вижу доказательств верности слов Риддла. Тут магия действует точно так же, как и у нас, да и других особых отличий не наблюдается. Ну, кроме того, что тут развитие событий пошло по другому пути. Окей, тогда за что стоит браться в первую очередь? Бобби вчитался в список. Стоп, поговорить с Бабой Ягой, это правда, она существует. Конечно, я же говорил тебе про нее. Не говорил. Бобби возбужденно заерзал на диване. Я бы запомнил, если бы ты сказал, что она существует. Это действительно та самая, она действительно ест людей, которые случайно к ней забредают. Нет, да, нет, она не ест, но да, она существует. Я же рассказывал, что это бабка Яны. Не, ты пропустил эту маленькую подробность. Зато про своего Виктора все уши пропел. И какой он спортивный, и какой он хороший, и как тебе помог обмануть Авроров и вообще. Признайся, ты меня на него заменил? Бобби игриво насупился. Нет, ни на кого я тебя не заменял, устало отозвался Гарри. За что хвататься? Дурсли я так просто не найду. Проверять каждую запись в телефонном справочнике времени не хватит, и заклинаний для поиска людей не существует. Поговорить с Ягой? До Румынии я мог бы добраться на метле, но без мантии-невидимки при дневном полете меня могут замести за нарушение статута секретности. Я ведь не знаю, какие дополнительные ограничения есть в других странах, а ночью я ничего не увижу. Черт, стоит ли рискнуть? Может, поезд или самолет? Нужны деньги. Да и где именно она живет, я не знаю. Значит, придется опять нанимать гоблина, а для этого снова нужны деньги, раздумывал Гарри. Разузнать подробности про Дурмстранг можно было бы просто пойти в косой переулок и завести с кем-то беседу. Хотя мне бы не помешало самому наведаться в Дурмстранг. Но где находится эта школа, я тоже не знаю. Так что надумал, в очередной раз спросил Бобби, жуя яблоко. Да и мне так просто не добраться. В любом случае, придется нанимать гоблина, чтобы он меня довез к ней на драконе. У меня есть в кармане галеон, но его хватит только на поездку в одну сторону. И это если повезет, и гоблин не решит повысить цену. В Гринготтс соваться – самоубийство. Меня уже ищет Орден Феникса, так что единственный волшебный банк Великобритании может быть осведомлен обо мне. А с теткой и дядей зачем тебе говорить? Когда я встречусь с Дамблдором, мне нужно иметь как можно больше информации, чтобы понять, не врет ли он мне в чем-то и не скрывает ли что-то важное. Дурсли, пока я рос, не особо были разговорчивы со мной и не делились подробностями о моих родителях, ответил Гарри. Но сейчас все изменилось. В этот раз я смогу их убедить рассказать мне все, что они знают. Как будем их искать? Ненавязчиво поинтересовался Бобби. А нет, не думай, что я не заметил, ответил Гарри. Мы никак искать не будем. Далее всем буду заниматься только я. Это почему? Возмутился Бобби. Тебе напомнить, мы еле-еле унесли ноги из библиотеки. Я тобой рисковать больше не буду. Но ведь унесли, ухмыльнулся Бобби. Так как будем добывать деньги? С твоими способностями можно было бы грабануть хоть целый банк. А может, давай не будем? Есть идеи, которые не включают в себя ограбление. Есть. Бобби сделал вид, что задумался. Но ты должен пообещать, что возьмешь меня с собой к Яге. Да и на драконе прокатиться я бы был не против. Гарри нахмурился. Всем нутром он чувствовал, что ему не понравится идея Бобби. И, что предлагаешь? Тебе ведь надо найти родственников. Давай попросим моего папу. Он найдет. Бобби, мы ведь это уже обсуждали. Ему ничего говорить не будем. Придумать какую-то убедительную легенду я не смогу. Так, а зачем придумывать, если можно правильно попросить? Невинно поинтересовался Бобби. Ты ведь сам рассказывал, что есть такое заклинание, как Империус. Ты попросишь папу, а потом избавишь его от этих воспоминаний, и дело в шляпе. Ао, ограбление и магическое преступление. Серьезно? Гарри покачал головой. Меня за такое в тюрьму засадят, если узнают. А кто узнает? Бобби поднялся с дивана и вышел в коридор. Ты говорил, что чары надзора на тебя не действуют, а я не сдам. Да и папа никому пожаловаться не сможет. Ты серьезно мне это предлагаешь? Крикнул ему вслед Гарри. Почему нет? Ты же ему не навредишь. Он ничего не будет помнить, зато ты найдешь дядю и тетю. Бобби вернулся в комнату, пряча руки за спиной. Но я не умею накладывать империус. Научишься. У тебя будет для этого немного времени, пока мы будем зарабатывать деньги. Бобби положил Гарри на колени листовку, которую взял в косом переулке у девушки Зазывалы. Тетя Кля. Гарри недоверчиво покосился на него. Они ищут временных работников и обещают хорошо заплатить. Если не хочешь кого-то грабануть, то это будет самый быстрый способ разжиться магическими деньгами. Гарри вчитался в листовку. Тетя Кля, инцы искали магов для сбора грибов, цветов и прочей волшебной чепухи. По тексту у него складывалось впечатление, что это не пыльная, но нудная работа. Ладно, почему бы и нет, сдался Гарри. Но для Империуса мне потребуется подопытный кролик. Я не смогу с первого раза правильно наложить это заклинание на твоего отца. Найдем. Бобби так широко улыбался, что, казалось, уголки губ дойдут до ушей. Так когда пойдем зарабатывать деньги? Гарри и Бобби стояли перед невзрачным двухэтажным зданием на одной из улочек Лондона. Пришли. Похоже, это тут. Гарри поправил на голове шапку, которая прикрывала его шрам, и указал на табличку с надписью «Тетя Кля», висящую перед входом. «Где?» – недоумевал Бобби, сверяясь с листовкой и смотря по сторонам. «Похоже, та девушка нас обманула. Нет тут никакого здания». Гарри устало поморщился. Бобби, поскольку он был обычным человеком, редко замечал проявление магии, пока его чуть ли не носом ткнешь в это. Но таковы были ограничения статута. Ничего с этим не поделать. Схватив Бобби за руку, Гарри потащил его за собой по лестнице. «Вау! Откуда этот дом тут появился?» «Он всегда тут был», — ответил Гарри, открывая дверь и затаскивая за собой Бобби. Парни вошли в большую приемную комнату. В центре стоял стол, заваленный разными бумагами и несколькими телефонами. В углу была парочка стендов с продукцией компании, а на противоположной стороне от входной двери располагалась вывеска с большими буквами «Тетя Кля». На одной из стен появилась небольшая дверца. Распахнув ее, в комнату вошла толстая старушка. Она поправила рукой пучок волос на голове и, пошаркивая, подошла к столу. «Вы, тетя Кля?» Бобби обратился к старушке. «А ты совсем болван?» хмыкнула та, садясь за стол. «Я, не она, а была бы ею, то и не сидела бы тут. Я обычная секретарша. Так с чем пожаловали?» Старушка передвинула пузатую стеклянную банку, в которой плавало фиолетовое щупальце, с одного конца стола на другой. «Ищем работу. Девушка в косом переулке предложила мне вот эту листовку», не теряя энтузиазм от холодного приема, Бобби достал бумажку из кармана. «Тут указано, что обещана хорошая оплата. Ну, если она предложила, то так и есть». Старушка стала рыться в столе. «Сейчас, сейчас». Гарри уставился на щупальце в банке. На какое-то мгновение ему показалось, что отрезанная конечность шевелится. Вот, старушка достала два свитка и передала их парням. «Это стандартные договоры, которые вы должны подписать, прежде чем мы предложим вам работу. Ничего необычного. Дружественная корпорация «Тетя Кля» не отвечает за причинение вреда во время работы, ну и тому подобная чушь. Ставьте подписи». «Сейчас», Бобби потянулся за пером и чернилами на столе. «Мы сначала прочитаем». Гарри хлопнул его по руке и выхватил один из свитков у старушки. «Хммм», та недовольно сморщилась и, делая вид, что парни ей не интересны, стала сюсюкаться с щупальцем в банке. «Ты читай, потом мне расскажешь», — сказал Бобби и пошел рассматривать стенды с продукцией компании. Не отходя от стола, Гарри развернул свиток. Чем дальше он читал, тем больше становилось текста. Казалось, что слова сами по себе появляются внизу и увеличивают в размерах свиток. Когда длина документа достигла 3 футов, Гарри понял, что он не скоро закончит читать эту юридическую ерунду. Бобби в это время забавлялся со сковородой-нагревайкой, которая подчинялась голосовым командам. Выкрикивая слова холоднее и теплее, он добился того, что этот кухонный предмет стал прожигать собой стол. По комнате разошился запах паленого дерева. «Сковородка, не игрушка», — сурово сказала секретарша, не отвлекаясь от постукивания пальцами по банке с щупальцем. «Спалите стол, будете чинить, и я не куплюсь на я не знаю бытовые чары». «Извините», — стушевался Бобби. «Так, а какой работой мы будем заниматься? Ну, если твой друг соизволит сегодня дочитать договор, то я отправлю вас собирать волшебные грибы в подземельях Лондона. Работа несложная, оплата хорошая, класс. Ты слышал?» Бобби обратился к Гарри. «Тебе еще много там читать, я уже хочу спуститься в подземелье». «Сейчас», — ответил тот, наблюдая, как внизу свитка появился еще один новый абзац. «А драконы там будут, в подземелье?» — Бобби спросил секретаршу. «С какого бы чуда они там были, болезный?» Удивленно уставилась на него она. «Ты магловских сказок перечитал, с чего бы драконы вдруг жили в подземельях?» «Ну-у, не знаю, а почему бы им там не жить?» Бобби пожал плечами. «Почему бы? Ну, если какая-то сволочь решит держать этих светолюбивых животных в подземелье, то тогда да. Почему бы и нет?» Старушка посмотрела на Бобби, как на умственно отсталого. «Чему только детей в школах сейчас учат? Стыд один». Свиток достиг в длине 5 футов, и Гарри решил, что лучше сдаться. «А можно как-то прочитать весь текст сразу, а не по частям?» — спросил он старушку. «Так ты и читаешь его весь сразу», — ответила та. «Слушайте, я уже начинаю сомневаться, что работа в тете Клео вам по плечу». «Нет-нет», — перебил ее Бобби, подбегая к Гарри и вырывая у него из рук договор. «Нам по плечу. Ты же закончил уже читать и можно подписывать, ннн». «Да, закончил», — сказал Гарри. Бобби смотрел на него таким жалобным взором, что он не решился расстроить друга и начать требовать полный текст договора. Все равно там не было ничего ужасного. Во всяком случае, душу тети Клео они точно не продавали. «Тогда где ставить автограф?» Бобби подошел к столу и взял перо в руку. Вот тут, мгновенно оживившись, старушка подскочила со стула и, наклонившись вперед, указала на низ пергамента. Не раздумывая, Бобби поставил свою подпись и передал Гарри перо. «Замечательно, тогда начнем», — старушка хлопнула по столу, как только Гарри поставил свой автограф и вернул перо обратно. «Добро пожаловать в дружную семью работников тети Клео. Меня зовут мисс Макфрутти, но можете меня называть просто мисс Сми. Ваши имена мне ни к чему, все равно не запомню». Вытянув из стопки с бумагами 2 колдографии с оранжевыми светящимися грибами, она передала их парням, а сама стала рыться в столе. «Тетя Клео заботится о своих сотрудниках, поэтому если вы захотите купить продукцию корпорации, то вам будет предоставлена невиданная скидка в 1.5%. Также каждый работник может расторгнуть договор в любой момент, и вам не потребуется платить неустойки», — щебетала заученный текст мисс СМИ. «Корпорация тетя Клео также оставляет за собой право расторгать трудовые договоры по оговоренным причинам. Но ты же уже и сам это прочитал, не так ли?» Прищурившись, она посмотрела на Гарри. «Да, конечно», — соврал тот. «Замечательно», — всучив парням 2 больших сетчатых мешка, она поковыляла к выходу на улицу. «А теперь за мной, в подземелье». Спустившись по лестнице вниз, она остановилась у одного из канализационных люков на дороге. «Посмотрите внимательно на колдографии. Это грибы, которые вам нужно собрать», — поучала она, копаясь в своих карманах. «А чтобы вы не заблудились, вот вам». Вытянув клубок синих ниток, она передала их Гарри. «Новая разработка тети Клео, нервущаяся», — гордо сказала она. «Распутывайте клубок по пути, потом сможете вернуться. Волшебной палочкой как компасом в подземелье пользоваться бесполезно. Без карты там не разобраться, а ее у нас нет. Ну, а теперь, за работу». Махнув волшебной палочкой, она отодвинула канализационный люк и жестом предложила им спускаться вниз. «Туда?» – недоверчиво спросил Гарри. «Это же канализация, это подземелье Лондона», – возмутилась та. «А теперь спускайтесь вниз за грибами. Давайте, время, деньги, и не потеряйте колдографию грибов. Другие я не приму, только с оранжевыми шляпками». Бобби, не обращая внимания на перепалку Гарри и мисс СМИ, стал спускаться по лестнице вниз. «Что вы впариваете? Это никакой не вход в подземелье», — нахмурился Гарри. «Ну ты там спускаешься уже», — крикнул Бобби снизу. «Вот, последуй примеру своего дружка», — сладко улыбалась мисс СМИ. «Полезай вниз, иначе можешь считать, что договор расторгнут». Поняв, что спорить бесполезно, Гарри спустился вниз. «Классно, правда?» — спросил Бобби, пока над их головами закрывался люк, и все пространство погружалось в темноту. «Настоящее подземелье. Бобби, ты же понимаешь, что это обычная канализация. Гарри наколдовал несколько огненных шариков и запустил их вверх. Она же сказала, что тут внизу подземелье. Может, нам стоит пройти чуть дальше? Шарики огня под потолком осветили туннель, в который они спустились. В широком желобе в полу плескалась вода с нечистотами. Шум падающих капель в воду отдавался эхом от стен. «Поверить не могу, что мы будем собирать какие-то канализационные грибы». Гарри поморщился от отвратительного запаха, который ударил ему в нос. «Да ладно, ну, немного не то, что мы ожидали. Ну так и что, все равно ведь заплатит», — сказал Бобби, привязывая конец синей нитки к лестнице. «Угу». Гарри двинулся немного в сторону, и жуткая амбри канализации немедленно стала разъедать ему нос и глаза. «Фууе, надо было перед тем, как спускаться, наложить на головы пузыре головое заклинание, чтоб не так воняло. Так сделай сейчас, поздно». В пузыре только запечатается окружающая вонь вместе с воздухом. Поморщившись, Гарри пошел вперед по туннелю, стараясь аккуратно ступать так, чтоб не оступиться и не попасть случайно ногой в воду. Парни блуждали по канализационному подземелью около часа и уже были готовы сдаться, пока наконец не увидели, что на одной из стен растут зелено-желтые грибы с оранжевыми светящимися шляпками. «Ну, наконец-то, у меня уже ноги отваливаются», — воскликнул Бобби. «Кстати, а они ядовиты, кто знает, с волшебными растениями не угадать», — ответил Гарри. «Но лучше давай я буду их собирать». Открывая мешок, достав волшебную палочку, он указал на грибы. «Диффинда, диффинда». Грибы, отломившись, поднялись в воздух и полетели в раскрытый мешок. «Они сдуваются». «Так и должно быть», — спросил Бобби. Срезанные грибы стремительно чахли и уменьшались в размерах. В мешке они совсем скукожились и превратились в оранжево-зеленые сморчки. «Я не биолог, без понятия», — ответил Гарри, продолжая кидать диффинда и срезать остатки грибов. «Наберем тогда побольше. Мы и так уже не менее 3 миль прошли по канализации. Думаешь, там есть еще где-то?» — с сомнением спросил Бобби. «Мне кажется, да», — Гарри указал волшебной палочкой на стенки туннеля, по которым то тут, то там стекала зеленая слизь с оранжевым отливом. Закончив сбор грибов, парни завернули за поворот и пошли дальше. В отдалении послышалось недовольное бормотание, а затем громкие шлепки по лужам. Остановившись, Бобби вопросительно посмотрел на Гарри и прошептал: «Ты это слышал, или мне показалось?» Гарри не успел ответить, как из темноты в их сторону побежал тролль. Обладая лиловой кожей и маленькими рожками, тот выкрикивал «рыбы-рыбы» и размахивал дубинкой в разные стороны. «Противо!» Гарри указал волшебной палочкой в сторону Бобби. «Спрячься подальше!» Тролль в это время подбежал к Гарри, махнув дубинкой, ударил его по руке и выбил волшебную палочку. Огненные шарики над потолком задрожали. Потеряв равновесие, Гарри упал спиной в воду. Тролль же зарычал так сильно, что, казалось, даже стены туннеля задрожали. Отползая назад, Гарри наколдовал огонь и запустил его в лицо противнику. Тролль, как ни в чем не бывало, продолжал переть вперед, даже объятый пламенем. «Эй, иди сюда!» Бобби кинул в направлении тролля мешок с грибами, а затем и камень, который подобрал с пола. «Бобби, не надо!» Гарри заставил волшебную палочку прилететь ему обратно в руку. «Сюда!» Бобби кинул обломок кирпича в голову троллю. Тот, потеряв интерес к Гарри, повернулся назад. «Сомниум, сомниум». Встав на ноги, Гарри указал волшебной палочкой на тролля. Чары сна никак не подействовали. «Диффинда, бомбарда Максима». Заклинания вырвали из плеча магического создания куски плоти. К ужасу Гарри, раны мгновенно зарастали. «Да замочи его уже наконец», — выкрикнул Бобби, пока тролль, махая дубинкой, выламывал кирпичи из стен, пытаясь задеть парней. «Он регенерирует очень быстро». Гарри отступал назад. Тролль, все еще объятый пламенем, вновь развернулся в его сторону и, размахивая дубинкой с удвоенной силой, пошел на него. «Противо! Бомбарда! Бомбарда Максима! Сомниум!» Гарри в панике пятился назад и кидал одно заклинание за другим. Несколько бомбарда попали в потолок, из-за чего в воздухе летала пыль от взорвавшихся кирпичей. «Тогда оторви этой скотине голову», — выкрикнул откуда-то сзади Бобби. «Или он и новую башку себе тоже сможет отрастить». Кинув вперед парочку противо, Гарри решил послушаться Бобби. Тролль внезапно остановился. Завыв от боли, он выпустил из рук дубину и схватился за голову. Пошатнувшись, тролль осел на колени. С каждой секундой его голова поднималась все выше от плеч, а шея растягивалась. Гарри перестал отступать. Перейдя на визг, тролль пытался руками вернуть голову на место. «Бобби, стараясь не вступить в воду с нечистотами, подошел к ним. Вдруг раздался звук чпок, и голова тролля отлетела от туловища, а из шеи забил во все стороны фонтан зеленой крови. «Фу, вот это жесть!» — скривился Бобби, которому кровь заляпала лицо. Руки тролля продолжали еще дергаться, но его тело уже опадало вниз. «Ну ты же сам сказал, чтоб я оторвал ему голову», — сказал Гарри, наблюдая, как тело врага упало в воду и подняло небольшие волны. «Я не думал, что ты воспримешь мои слова так буквально, но это было круто», — улыбнулся Бобби. «Прямо как в американских боевиках. Угу, круто. Особенно то, что я растерялся», — Гарри стер со лба кровь тролля. Его не так волновало то, что он был весь в нечистотах, как то, что это было впервые, когда он действительно лишил кого-то жизни. Гарри с интересом посмотрел на свою руку, измазанную в зеленой жиже. «Все равно», — Бобби поднял с пола мешок с грибами, — «а ты можешь очистить меня от его липкой крови?» «Не-а», — сказал Гарри, обходя труп тролля. «Но я могу заставить исчезнуть всю твою одежду, если тебе некомфортно быть заляпанным кровью». «Сделать, Бобби?» «Ха-ха», — закатил глаза тот. «Ладно, все равно нет смысла чиститься, пока мы лазим по этой канализации. А-а, так ты согласен, что это никакие не подземелья?» Уныло улыбнулся Гарри, идя вперед по туннелю. «Ну, да, я не могу отрицать очевидное», — Бобби развел руками, ковыляя за ним. «Эта старая карга мисс СМИ нас обманула. С каждым пройденным футом на стенах становилось все больше зеленой слизи. В какой-то момент туннель стал утолщаться, и парни вышли в большую комнату с куполом. На полу все так же плескалась грязная вода, на стенах гроздьями росли грибы. Джекпот!» Бобби не удержался от возгласа и подпрыгнул на месте. Откуда-то слева раздались противные звуки, будто кто-то недовольно плакал. Бобби мгновенно замер и перевел взгляд на Гарри. «Подожди», — тихо сказал тот. «Похоже, это детский плач». Гарри послал шарики огня в сторону звука. Те перелетели в конец комнаты и, зависнув в нескольких футах над полом, осветили неряшливо сбитую из старых досок колыбель. «Ох, подожди», — сказал Гарри в спину Бобби, который уже быстрым шагом шел в сторону ребенка. Парни подошли к колыбели. В кроватке в ворохе грязных тряпок лежал малыш-тролль. Пуская пузыри носом, он, завидев Гарри и Бобби, перестал плакать. «Ау, надеюсь, тот тролль, которого ты убил, не был его мамой», — сказал Бобби. Тяжело вздохнув, Гарри посмотрел на толстого малыша. «Хотя, других троллей-то мы по пути не встретили. Так что теперь будем делать?» — спросил Бобби. «Ничего», — Гарри удивился вопросу. «А что ты предлагаешь? Ну мы же не можем его просто тут оставить. Это будет бесчеловечно», — Бобби с укором посмотрел на Гарри. «Конечно, давай заберем его к тебе домой и будем растить, пока он не достигнет совершеннолетия». Гарри не удержался от сарказма. «Тролли – опасные магические существа, которые не брезгуют обедать человечиной. Хагрид мне рассказывал, что они настолько тупые и агрессивны, что даже не поддаются дрессировке. Но ты только посмотри на него», – Бобби указал на малыша тролля, который пухлыми ручками тер себе лицо. «Если мы его тут оставим, то что с ним тогда будет? Ты и сам знаешь, что с ним будет». Гарри устало посмотрел на Бобби. «Не вынуждай меня говорить это вслух. Но, если ты хочешь, чтоб тебя однажды во сне съел тролль, то можешь его взять с собой. Ты же видел, какие они агрессивные. Мне кажется, тот тролль был таким злобным только потому, что охранял своего ребенка. Возможно, но это никак уже не изменить. Воскрешать мертвых я не умею», — сказал Гарри. «Да и даже если бы умел создавать инферналов, то все равно не стал бы накладывать такие заклинания на троллей. У-у-у, прикладная некромантия, вас и такому в школах учат», — оживился Бобби. «Нет, конечно», — сказал Гарри, отходя от детской кроватки. «А теперь давай срезать эти чертовы грибы. Я хочу поскорее убраться отсюда». Гарри и Бобби стали молча собирать грибы под посапывание малыша-тролля. Каждый из парней задумался о своем. И если Бобби думал только о том, что не стоило подавать идею Гарри, как избавиться от тролля, то у Гарри мысли были совсем о другом. Вспоминая своих родителей, он подумал, что они наверняка как-то пытались защититься, когда на них напали в Годриковой впадине, и у них также ничего не получилось. Абсолютно не вовремя ему на ум пришло воспоминание о пророчестве Трелани. Забавно, ведь Дамблдор изначально знал, что согласно пророчеству, я, погибель волшебного мира, — думал Гарри, орудуя Диффиндой и срезая грибы. Но он решил дать возможность мне вырасти. Он даже подталкивал пророчество к тому, чтоб оно исполнилось. Неужели он думал, что из малыша тролля вырастет человек? Может быть, в любом случае, он точно хотел избавиться от Вальдемарта. Уж это я знаю наверняка. Остальное совсем скоро я смогу у него спросить и сам. Похоже, это все. Больше уже не влезет, сказал Бобби, потряхивая мешок с грибами. Второй тоже набит под завязку. Хорошо, тогда возвращаемся. Окей. Тролля оставляем тут. Гарри посмотрел вдаль комнаты, где в колыбели лежал малыш. Да, забирать не будем, сказал он, опуская голову. Иди вперед и сматывай нитку. Я за тобой. Мешки поднялись в воздух и поплыли вслед за Бобби. Значит, вот такие решения я принимаю, подумал Гарри. Не оборачиваясь, он пошел за Бобби, освещая ему путь летящими впереди шариками с огнем. Сматывая голубую нить, парни минут через 40 вернулись к лестнице, по которой спустились в канализацию. Поднявшись на поверхность, они вернулись в комнату к мисс Сми и поставили перед ней мешки, полные грибов. «Вот улов», — сказал Гарри. «Вижу», — засуетилась мисс Сми, указав волшебной палочкой на невзрачный шкаф. Дверцы открылись, и оттуда вылетели тяжелые весы. «Давайте взвешивать». Мисс Сми снова махнула волшебной палочкой, и мешки запрыгнули на весы. «Так, ХМ, поздравляю, вы насобирали на 2 сикля», — ликовала она. «Сейчас вам все оплачу». «Класс», — радовался Бобби. Посмотрев на кислого Гарри, он спросил: «А 2 сикля, это много? Чтобы насобирать на 1 галлеон, нам надо будет снова спуститься еще раз 9 и притащить по 2 мешка», — тихо сказал Гарри и повернулся к мисс Сми. «Вы же говорили, что работа будет хорошо оплачена». «Так и есть», — удивилась та. «Вот если бы вы собрали не пожухлые грибы, то получили бы за свою работу целых 8 сиклей. Но вы же наверняка, прежде чем срезать грибы, не поговорили с ними и не успокоили их. Вот они и завяли. Вы не говорили, что с ними надо разговаривать, прежде чем срезать», — сказал Бобби. «Так это все в договоре было написано», — сладким голоском заметила мисс Сми. «Или вы плохо читали, Гарри?» — спросил Бобби. «Я читал, но там такого не было», — ответил тот. «Значит, невнимательно читал. Там внизу были все расценки за работу и описание ваших задач». Мисс Сми вернулась за стол и выудила договор из кипы бумаг. «Вот, полюбуйтесь». Бобби выхватил пергамент у нее из рук и стал вчитываться в текст. «Там постоянно новые абзацы добавлялись. И цен я там точно не видел», — сказал Гарри. «Да, я тоже ничего не вижу». Бобби повертел в руках пергамент. «Да вон же». Мисс Сми подошла к нему и ткнула в самый низ договора, мелким шрифтом. Гарри пристроился за плечо Бобби и как раз уловил момент, когда таблица с расценками появилась внизу пергамента. «То есть я правильно понимаю, что мы лазили по вонючей канализации, которая ни разу не подземелье, за сраными грибами за столь малую оплату?» — возмутился Бобби. «И это уже не говоря о том, что мы с ног до головы в нечистотах всего города и в крови тролля. Нужно было внимательно читать договор», — мисс Сми смаковала каждое слово. «А если так волнуетесь, что ваши красивые личики заляпаны грязью, так я могу вас почистить абсолютно бесплатно». Махнув волшебной палочкой, она избавила парней от пятен на одежде и вони. «Нет, это возмутительно. Вы должны были перед началом работ обо всем нас предупредить», — терял терпение Бобби. «Вы нас обманули. Все было в договоре», — пропела мисс Сми. «Хорошо, тогда мы возьмемся за работу, которая принесет больше денег», — сказал Бобби, просматривая таблицу с расценками. «Что тут? Так, вот, сбор розовых бронзовок, оплата по 2 галлеона за унцию жуков. Мы возьмемся за это». «Не сможете», — сказала, как отрезала мисс Сми. Вернувшись за стол, она покопалась в одном из его отделений и достала 2 сикля. «Почему?» — спросил Гарри. «Потому, что работник, который курирует сбор жуков, не допустит вас, если вы оба не знаете на отлично Диффинда, бомбарда и противо», — разъяснила она, передавая Гарри деньги. «Вас испугал какой-то несчастный тролль в туннелях под Лондоном. Что уж и говорить о сборе жуков. А вот и сможем», — безапелляционно заявил Бобби. Гарри хотел было остановить друга, но того уже несло без остановки. «Когда мы можем приступить?» — спросил Бобби. «Каждый день в 2 часа тут собирают людей. Приходите, и наш работник отведет вас куда надо», — сказала мисс Сми, размахивая волшебной палочкой. Весы вернулись обратно в шкаф, а мешки с грибами провалились в люк, который открылся в полу. «Отлично, тогда ждите нас завтра днем». Бобби ухватил Гарри за рукав и потащил его с собой на улицу. «Эй, подожди, что на тебя нашло?» — спросил Гарри, не поспевая за другом прыгать через ступеньки. «Нет, ну ты видел ее, старая кляча. надурила нас договором и рада. Вы не сможете, возмущался Бобби, передразнивая мисс Сми. И почему ты ничего ей не сказал? А смысл? Гарри пожал плечами. Она все равно бы больше не заплатила, даже если бы мы там скандалили до потери голоса. Ладно, Бобби немного поубавил свой пыл и перешел на медленный шаг. Тогда, завтра отправимся за жуками. Ты невнимательно ее слушал. Она сказала, что нас не допустит, если мы не покажем знания заклинаний. Оба, Гарри стал попеременно указывать рукой на Бобби и себя. Ты и я, вот же, не обратил внимания. Ну, так, может, ты один покажешь, а я с тобой, сомневаюсь, покачал головой Гарри. Заклинания, о которых она говорила, предназначены для разрушения и защиты. Там явно не такие простые жучки, как тебе кажется. Ты же слышал, что она тролля с высоким уровнем регенерации вообще не считала за угрозу. Думаешь, эти жуки очень опасны? Бобби совсем уныл. Да, закивал Гарри. Может, я отправлюсь один, а ты пойдешь в школу? Не стоит прогуливать несколько дней подряд. Твоему отцу еще донесут. Пф, не, нет, так не пойдет. Бобби остановился у магазина детских игрушек и упер руки в бока. У нас был уговор. На приключения ты берешь меня с собой. Приключения? У Гарри от удивления округлились глаза. То, что было сегодня, ты называешь приключениями. Бобби, мы с ног до головы искупались в пердеже и отходах всех жителей Лондона. Ну, во всяком случае, это лучше, чем сидеть на уроках географии или истории, замялся Бобби. Мне 300 лет не впали сведения про бассейны, залежи и дерьма мамонтов на территории Англии или подробности нападения князя, кому какое дело на племя всем начхать у реки Занозной в 1000-м году. Идем вместе. Ты обещал. Ну и как мы пройдем? Растерялся Гарри. Ты-то не сможешь показать магию работнику тети Кля. Волшебные палочки не подчиняются обычным людям. Ты же супермаг. Придумай что-нибудь. Разве ты не можешь залезть ему в голову и подправить как-то воспоминания? Пусть он думает, что он меня проверил. Или пусть он считает, что я и так великолепный маг. Легилименция и окклюменция так не работают. Не получится подсадить правдоподобное воспоминание. Во всяком случае, у Снейпа это не получилось. А ведь он опытный легилимент. Гарри задумчиво почесал голову и повернулся к витрине магазина. На полках лежали разные детские игрушки, краски и конструкторы. Ну так придумай что-нибудь другое. Даже если я возьму тебя с собой, то я все равно буду отвлекаться на твою защиту. Мне лучше пойти одному. Не, не покатит. Я сегодня тебе помог. Отвлек на себя тролля, Бобби замотал головой. Ну давай, не будь задницей. Придумай, как меня взять с собой. Вообще-то, я могу тупо на все плюнуть, сесть на метлу и полететь в Румынию. Да, но ты не уверен, что у тебя получится без проблем туда добраться и что у тебя хватит денег на поездку с гоблином, парировал Бобби. Пока Гарри рассматривал игрушки на витрине, ему на ум пришла безумная идея. Он не был уверен, что у него получится, да и потратиться придется изрядно, но почему бы не попытаться. Пошли, Гарри потянул Бобби вперед по улице. Я попытаюсь сделать тебе волшебную палочку. Что, ты же говорил, что они подчиняются только магам, удивился Бобби. Ага, но я и не говорил, что сделаю тебе настоящую. Я бы все равно не смог, сказал Гарри. Сначала нам нужно заскочить в косой переулок за кое-какой литературой. Если я найду нужные книги, то может что-то получиться. К тому же стоит еще поискать подопытных кроликов для Империуса. Бобби, обрадовавшись решительности Гарри, пошел за ним следом. Глава 29. Мертвые деньги. Часть 1. Гарри сидел за столом в подвале дома Бобби и в очередной раз перелистывал книгу, которую купил в косом переулке. Громадный талмуд навевал на него тоску, ведь большую часть текста автор рассуждал об этичности использования чар отложенного действия и приправлял баснями о том, как таким волшебством раньше пользовались маги. Отложив в сторону книгу, Гарри окинул взглядом стол, на котором были аккуратно разложены белые листы с надписями вроде «Левиаса», «Сомниум», «Противоидифинда». Поверх каждой бумажки лежали детские деревянные палочки для счета с нарисованной гуашью цветной полоской. «Бобби, ты тестировать идешь?» — крикнул Гарри, поправляя одну из палочек с красной полоской, которая слегка подпрыгивала на столе. «Да», — ответил тот, спускаясь по лестнице в подвал. «Я сделал все, что мог, но она все равно выглядит убого». Бобби передал Гарри деревянную палочку, которую выстрогал из ветки. «Да ничего, я ей немного подправлю цвет, а потом мы покроем ее лаком», — отмахнулся Гарри. «Мне важно, чтоб она была похожа на настоящую волшебную, Она не должна быть произведением искусства. А-а, ну тогда оставлю как есть. Все это рукоделие совсем не для меня. Бобби подошел к клетке, в которой сидели два хомячка с цветной шерстью. Как успехи? Вытянув из клетки розового хомячка, Бобби стал поглаживать животное и сюсюкаться с ним. Я обошел ограничение в одно заклинание на предмет, но вылезла одна неприятная проблема, ответил Гарри. Если бы в этой книге больше описывали принцип действия заклинания и меньше отвлекались на рассказы о том, как древние маги превращали обычные шкатулки в мини-сейфы с помощью чар отложенного действия, то было бы гораздо лучше. Ты представляешь, тут на 10 страниц расписана история, как один волшебник подшутил над знакомыми и заколдовал чашу с водой так, что любой положенный туда предмет трансгрессировал в неизвестном направлении. И в чем же шутка? Предметы все еще были видны в чаше, так как там оставалась тщательно сделанная иллюзия, объяснял Гарри, поправляя на столе строптивые деревянные палочки, которые все пытались куда-то укатиться. И чтобы забрать вещь оттуда, нужно было выпить всю воду из чаши. Только тогда предмет трансгрессировал обратно и заменял собой иллюзию. А маги знают, как весело развлекаться, заметил Бобби. Кивнув, Гарри указал на лист бумаги, на котором было написано «Левиаса». «Возьми палочку с зеленой полоской в руку. Сейчас будешь проверять, как работает». «Есть. Что дальше?» — спросил Бобби, сделав, как его попросили. «Теперь наставь палочку, надави пальцем на зеленую полоску и произнеси «Левиаса», вырвав лист из блокнота». Гарри скомкал его в шарик и швырнул на пол. «Давай, сначала ты потренируешься на чем-то мелком, и дай сюда моего подопытного кролика, чтобы он тебе не мешал». Взяв в руки хомяка, Гарри погладил его по розовой шерсти, которая медленно приобретала фиолетовый оттенок. «Левиаса», Бобби указал деревянной палочкой для счета на скомканную бумажку. Та нехотя поднялась с пола на 4 фута и, немного повисев в воздухе, упала вниз. «Ничего себе! Я теперь настоящий волшебник! Это так круто! Сильно не радуйся пока! Заставь бумажку снова взлететь, Левиаса!» — выкрикнул Бобби, надавив на зеленую полоску, но в этот раз ничего не произошло. «Э-э-э! На палочках с зелеными полосками я наложил по одному заклинанию. Больше вызвать не получится. Теперь возьми из кучки с Левиасой палочку с желтой полоской, Левиаса!» Взяв другую палочку, Бобби указал на бумажку, и та снова взлетела в воздух. «Сделай опять, Левиаса», — сказал Бобби, и уже падающая вниз бумажка вновь поднялась вверх. «Круто! А сколько раз я так могу делать? Ну, на желтые палочки для Левиасы, сомнения и противо я наложил возможность вызвать до 5 заклинаний. У красных получилось и все 10. А вот для Диффинда даже 3 заклинания на деревянной палочке уже вызывают проблемы». Гарри кивнул на соответствующую бумагу на столе. «Что это с ними? Почему они так странно вибрируют?» — спросил Бобби, беря в руку палочку с красной полоской из кучки Диффинда. «Да она еще и теплая. Чары отложенного действия сложно использовать много раз на одном и том же предмете. Мне и так, чтобы была возможность вызывать одно и то же заклинание несколько раз, пришлось прибегать к хитрости», — объяснял Гарри. «К примеру, первое условие для запуска Левиасы из палочки звучало как когда кто-то надавит пальцем на желтую полоску и скажет слово «Левиаса», а второе уже звучало когда кто-то надавит пальцем на желтую полоску и скажет слово «Левиаса», до этого уже нажав пальцем и сказав «Левиаса». И третье. Ну, по такому же принципу. И если простенькие заклинания можно таким образом накладывать, пока не надоест, то от множественного наложения заклинаний вроде Диффинда предмет начинает нагреваться, пока не сгорит. Так вот откуда шел запах горелого. Ага, Гарри уныло посмотрел на кучку обугленных счетных палочек в мусорном ведре. А теперь давай попробуй воспользоваться Диффинда. Швырнув в воздух чистый лист бумаги, Гарри заставил его вертикально зависнуть. Укажи палочкой четко на него, Диффинда, сказал Бобби. Лист разрезался на 2 неаккуратные части. Хм, мне кажется, она уже не так сильно вибрирует и нагревается. Бобби перебросил палочку в другую руку. Диффинда, Диффинда. Бобби продолжал резать бумагу заклинанием, пока заряд в искусственной волшебной палочке не иссяк. «Значит, у нас получится обмануть работника тети Клеа?» — спросил Бобби. «Ты сможешь сделать так, чтоб палочка, которую я выстругал, могла выпустить пару Диффинда. Этого должно хватить. Обмануть-то получится, но мне хотелось бы, чтобы когда мы пойдем за жуками, мне не пришлось тебя защищать постоянно», — сказал Гарри. «Так что я сделаю так, чтоб искусственная волшебная палочка могла выпускать много сложных заклинаний вроде Дефинда, Бомбарда или Агуаменти. Этой базовой тройки тебе должно хватить. Ну и плюс я нашпигую слабыми заклинаниями типа Сомнения Ума и Протива. Разве деревянная палочка не сгорит от такого напряжения? Я наложу чары отложенного действия на кое-что другое. Ты вроде бы говорил, что у твоего отца есть старый дробовик, а патроны к нему тоже есть. Угу, Бобби подошел к клетке, в которой сидел еще один хомяк. Можешь поискать, есть ли у него где-нибудь свинцовая или стальная дробь, или патроны, которые можно распотрошить. Конечно, хочешь на дробь наложить чары? Да. Как оказалось, размер предмета, на который можно накладывать чары отложенного действия, может быть почти любым. Например, я наложил 3 дефинда на обычную спичку, и она повела себя точно так же, как и счетная палочка гораздо большего размера. Даже загорелась точно так же после четвертого заклинания. Хвала магии, которая нарушает все законы физики, улыбнулся Бобби. Угу. Кстати, нам нужно будет еще где-то найти открытое пространство, чтобы ты потренировался. Не хотелось бы разносить твой дом заклинаниями. Не знаешь такое место? Спросил Гарри. Знаю. Мы можем прокатиться на заброшенный завод. Несколько остановок на автобусе, и мы там. Бобби открыл клетку и протянул руку к зеленому хомяку. Ты его контролируешь? Зеленого? Да. Розово-фиолетовый уже сбросил с себя Империус. Гарри заставил хомяка в клетке встать на задние лапки и чинно промаршировать к раскрытой ладони Бобби. Сколько ты продержался? Несколько часов, нехотя признался Гарри, наблюдая, как Бобби взял в руки смирного хомяка. Зеленый пока еще подчиняется, но думаю, это продлится не более получаса. Папу тебе придется продержать под Империусом не менее дня. Да я понимаю, сказал Гарри, недовольно почесав голову. В общем, вернемся к важному. У меня в кармане осталось не так уж много магических денег. Мелочь одна, все пошло на книгу. Да и я потратился, Бобби приподнял хомяка в руке. Знаю, поэтому нужно, чтобы ты научился управляться с палочкой, которую я тебе изготовлю. Мы должны хорошо стрясти денег с тети Клеа за работу. И чем скорее, тем лучше. Время меня поджимает. Если Редбу доберется до Диадемы раньше меня, то пиши пропало. Значит, на завод поедем завтра? Не, я еще хочу отточить работу отложенных чар. Да и тебе бы не помешало в школе показаться. Поедем в субботу и воскресенье на весь день. Ладно, если тебе нужно время для подготовки, то подождем выходных. Гарри и Бобби находились в громадном пустом складском здании заброшенного завода. Вокруг были разбросаны старые ящики, газеты и другой мусор. Свет едва пробивался сквозь грязные окна наверху. Бобби стоял в центре помещения и отбивался от летящих на него предметов. Гарри же сидел на ржавой бочке и наблюдал за другом. «Дефинд!» – выкрикнул Бобби, направляя волшебную палочку на летящую на него доску. «Дефинда! Произноси правильно и делай верные движения волшебной палочкой, иначе проверяющий это заметит», – поправил Гарри. «Но ведь работает и так», – удивился Бобби. Разрезанная пополам доска упала к его ногам. «Конечно, работает и так, я не задавал как условие для запуска заклинания верное произношение или пассы палочкой». На Бобби со всех сторон полетели старые ящики и пустые бутылки. К удивлению Гарри, с мелкими предметами тот управлялся при помощи левиасы, заставляя их просто зависать на время. А вот крупные Бобби выносил с помощью Дефинда и Бомбарда. «А почему ты бутылки заставляешь левитировать?» – спросил Гарри. «Ты так над ними временно теряешь контроль и забываешь про них», – отозвался Бобби, бегая от очень настырного ящика, который не хотел взрываться. «А когда действие левиасы заканчивается, они просто падают на землю». «Ум, ага, да что с этим ящиком, Дефинда, Бомбарда», – выкрикивал Бобби. «Он давно уже должен был рассыпаться. Не только ты идешь на хитрости, левиаса, Бомбарда, бом». «Похоже, заряды кончились», – остановился Бобби. Ящик-преследователь тоже завис в воздухе. «Так, а что с ним такое?» Бобби подошел к ящику поближе. «Я его сдерживал», – ответил Гарри, отпустив контроль. Ящик вмиг развалился на множество кусков и упал на пол, подняв кучу пыли в воздух. «Хе-хе, фу, интересное решение», – смахивая с себя опилки и пыль от ящика, Бобби подошел к Гарри. «Где коробочки?» «Там», – Гарри кивнул в сторону пакета, который валялся у его ног. Наклонившись, Бобби достал оттуда пластиковую коробочку с надписью «Пусто» и подставил ее под искусственную волшебную палочку. «Все-таки не очень практично постоянно надавливать пальцами на деревяшку для вызова заклинаний. Ты же вроде говорил, что есть более удобные способы. Бобби сдавил волшебную палочку тремя пальцами, и из отверстия на торце высыпалось 5 мелких дробинок. Да, в книге были упоминания о мелких тайниках, которые мастерили маги. Якобы они могли открываться, только когда человек думал о чем-то определенном, сказал Гарри. Но как это сделать, там не указывалось. Так что либо автор и сам не знал, как это сделать, либо это все выдумки. Жаль. Как было бы удобно не жмакать постоянно указательным пальцем, Бобби достал другую пластиковую коробочку с надписью «Заряжено». Агураменти плюс противо. Открыв крышку, он всунул туда волшебную палочку. «У тебя точно не получится как-то улучшить управление?» Лежавшие в коробочке мелкие дробинки втянулись в отверстие внутри волшебной палочки. «Не, я рад, что и так работает». Гарри болтал ногами в разные стороны, сидя на бочке. «Я подобрал такую последовательность наложения чар, при которой дробинки не нагреваются так сильно, но это лучшее, что я могу сделать. Плюс условия вызова и так уже до упора усложнены. Какие заряды ты взял? Вода и щит. О, хорошо. Там по 5 заклинаний агураменти и по 14 противо в одной дробинке», — оживился Гарри. «Будешь сейчас отбиваться от огня. Супер. Ты же захватил ту настойку от ран, которую бодяжил вчера. Ага. Но не волнуйся, я буду аккуратен». Бобби вернулся в центр помещения. «Начнем пока с одного», — сказал Гарри, наколдовав огненный шар и запустив его в центр комнаты. «Агураменти!» — выкрикнул Бобби. Из его волшебной палочки в сторону огня вырвалась такая сильная струя воды, что сбила его с ног.